Глава 40. Августуса Ремингтона выдал фиолетовый халат. Не помог ни темный плащ, ни темный парик, которым он прикрыл свои белые, как лен, волосы. Ему пришлось остановиться, чтобы набрать бензина, потому что Анна этого не сделала, хотя он ей велел. Самой ей ехать было недалеко, и она то ли забыла, то ли не посчитала нужным. Когда стрелка на приборе почти достигла нулевой отметки, ему пришлось остановиться у первой же ночной бензозаправки. И когда он протянул руку, чтобы расплатиться, из-под рукава плаща вылез широкий обшлаг халата и повис. Так как персонал всех бензозаправок был предупрежден, этого оказалось достаточно. На заправке дежурил мускулистый парень. Он взял Августуса за руку и сказал: «Минуточку, сэр». И это был конец. У него не было никакого шанса воспользоваться револьвером, обнаруженным позже в кармане плаща. Несколько дней спустя Фрэнк Эбботт заскочил к мисс Силвер. Он не собирался удирать, иначе бы не вырядился, как павлин. Проверил бы свой бензобак. Исчезнуть должна была Анна Болл, но ей ехать было недалеко, и она не беспокоилась. Он взял ее с собой в Дип-Энд на случай, если сорвется спектакль с самоубийством Крэддока. Не знаю, что между ним и Крэддоком произошло, но он без сомнения стал чем-то опасен, и его следовало устранить. Очаровательный монолог Анны в гараже показал это со всей определенностью, и если бы Августусу не удалось инсценировать самоубийство, они бы посадили мертвого Крэддока в машину, отогнали ее в каменоломню и уничтожили все улики. Августус один не смог бы поднять тело, а Анна должна была ему помочь. Она девица крепкая. А когда бы все закончилось, Августус опять бы стал корпеть над своим вышиванием, а Анна жила бы себе неподалеку. Похоже, он ей полностью доверял. В машине были сложены все деньги, украденные в Ледлингтоне, и половина из Эндерби Грина. Тайники были за передними крыльями машины и в багажнике. Там же нашли парик Анны, тот, что с золотыми локонами, и еще рыжий парик и бороду, который Августус надевал в Эндерби Грине, и после, когда решил поддержать россказни своей подружки про Сандрову. Помните, они демонстративно прокатились перед очами мисс Гвинет. В Эндерби Грине за рулем тоже была Анна. Она тогда изображала парня. Мы нашли весь снаряд.